«Извините, что разбудил, Алексей Дмитриевич, но дело чрезвычайное. Ашат Гюзелин попал в переделку, надо выручать». «В какую еще переделку? Вы же должны были его прикрывать». Сгоняя с себя последние остатки сна, спросил Бесчастнов и даже сел на кровати. «Мы так и делали два первых дня, затем решили, что все нормально, парень пристроен, ничего подозрительного вокруг него не происходит. Да и кто мог предположить, что произойдет утечка информации? Видимо, в Армении кто-то подсуетился и дал знать в Москву Щелокову. Думаете, это его инициатива? Почему? Я поднял на ноги наших людей в МВД, и они уверяют, что это дело рук заместителя Яхьеева, сам министр не в курсе. Все сходится на том, что парня элементарно подставили, его обвиняют в угоне автомобиля. Вместе с каким-то ташкентским приятелем они вчера вечером, якобы, угнали чужую машину, чтобы съездить в Алма-Ату на матч Кайрата с киевским «Динамо». На границе с Казахстаном за ними началась погоня, которая завершилась успехом у Сары Агача. Сейчас Сашат находится в местном отделении милиции, а его приятель в больнице, его ранили в плечо. А что за парень? Некто Всеволод Сундуков, прописан на Челанзарской улице, 18 лет. Но есть одна деталь, он занимается фарцовкой и на этой почве вполне мог быть взят в оборот милицией. Думаю, его элементарно подставили к Гюзелину. Вот вам плоды вашей беспечности, Левон Николаевич, не скрывая своей досады, произнес Бесчастнов. Как собираетесь исправляться? Я уже позвонил в Алма-Ату Георгию Евдокименко и обрисовал ему ситуацию. Сказал, что парня явно подставили и к угону он не имеет никакого отношения. Тот обещал посодействовать, видимо, в эти минуты, как и я вас, уже поднял на ноги Кабылбаева. Милкумов оказался недалек от истины. Телефонный разговор председателя КГБ Казахской ССР Георгия Евдокименко с министром внутренних дел этой же республики Широбиком Кабылбаевым происходил в эти же самые минуты. Главный милиционер Казахстана внимательно выслушал главного чекиста и обещал лично во всем разобраться. И спустя 20 минут по этому же телефону уже разговаривал с начальником отделения милиции, где содержался под стражей Ашат Гюзелин. Начальник, узнав, кто ему звонит в такую рань, в первые несколько минут никак не мог собраться с мыслями и внятно объяснить ситуацию. Затем, наконец, успокоился и рассказал министру то, что ему успел доложить вчера вечером по телефону его заместитель. Но информация была крайне скудной, поэтому министр приказал: «Немедленно отправляйтесь на место сами и выясните все подробности. Ровно через час я буду звонить вам в отделение, и вы должны четко доложить мне о ситуации». Однако спустя час Кабылбаеву самому позвонили. Причем не из Сары Агача, а из Москвы. На проводе был сам министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. «Доброе утро, Широбек Кабылбаевич», — вежливо поздоровался глава союзного МВД со своим подчиненным. «Только что мне позвонили из Ташкента и пожаловались на ваших людей. Якобы, они не хотят выдавать им двух парней, которые совершили угон на территории Узбекистана, но волею случая оказались потом на территории вашей республики. Вы не могли бы лично решить эту проблему и помочь своим узбекским коллегам?» «Доброе утро, Николай Анисимович. Дело в том, что я сам недавно узнал об этой ситуации и еще не во всем разобрался. Как? Министра Казахстана уже уведомили об этом заурядном деле. Кто, интересно?» Искренне удивился Щелоков. «Если это дело, как вы говорите, заурядное, то почему узбекские коллеги уже успели уведомить вас?» Нашел, что ответить, Кабылбаев. «Я все-таки союзный министр», — заметил Щелоков. «А я министр республиканский и тоже стараюсь держать руку на пульсе происходящих у нас событий. Вы мне дерзите». В голосе министра послышались стальные нотки. «Боже упаси, Николай Анисимович, просто я хочу лично разобраться в этом деле, которое явно выбивается из категории заурядного, если по его поводу происходит такая свистопляска. Разве я не имею на это права?» «Имеете, но учтите, что от ваших выводов зависит наши дальнейшие отношения. Я вам перезвоню чуть позже». И Щелоков первым повесил трубку. Он был явно недоволен этим разговором и, завершая его, подумал: «Надо искать Казахстану нового министра, этот свое уже отслужил». И действительно, спустя две недели Кабылбаева отправит в отставку. 28 октября 1973 года, воскресенье, Казахстан, Сары-Агач, отделение милиции. Все то время, пока Ашат сидел в обезьяннике Сары-Агачского отделения милиции, у него из головы никак не выходил их последний разговор с Севой. Того должны были увезти в больницу и, когда они прощались, Сева внезапно признался: «Ты прости меня, Ашат, за то, что втянул тебя в эту передрягу. Меня самого взяли за жабры, приперли к стенке моими делами по фарцовке. Сказали, что если не втяну тебя в эту авантюру, то укатают за решетку. Вот я и сломался. Но ты молодец, очко у тебя не играет. Если и дальше так будешь держаться, то хрен они тебя обломают». И теперь, вспоминая этот разговор, Ашат ловил себя на мысли, что он совершенно не держит зла на своего приятеля. Да, тот его здорово подставил и, как теперь сложится его судьба, было неизвестно. Но это признание Севы дорогого стоило, значит, совесть у этого парня все-таки есть, а это многое меняет в отношении к нему. Единственное, что заботило теперь Ашата, невозможность посмотреть матч алма-атинцевский являнами, на который они так рвались. Да и результат не менее важной игры Арарата против ленинградского «Зенита», который игрался в Ереване, тоже в этом обезьяннике узнать было нельзя. Однако ближе к вечеру к Ашату пришел начальник отделения милиции, который сообщил парню неожиданную новость. «Твой приятель нам все рассказал, машину угнал он, а ты не при делах, так что можешь быть свободен. Куда же я пойду без своего друга?» — удивился Ашат, выходя из обезьянника. «Извини, дорогой, но скоро за тобой должны приехать из Ташкента, поэтому держать тебя за решеткой нам не велено. Если хочешь, посиди пока в моем кабинете. А можно мне его в больнице навестить, пока за мной не приехали?» — попросил Ашат. «Да ты что, его уже в Чимкент увезли, так что в этот раз увидеться вам не придется. А телевизор у вас здесь есть?» — задал Ашат вопрос, который удивил милиционера. «Через полчаса футбол начнется, я бы хотел его посмотреть. Эту проблему решить легче легкого», — улыбнулся начальник. «У нас в ленинской комнате как раз сейчас все свободные сотрудники этот матч смотреть собираются». Появление Ашата милиционеры, собравшиеся у телевизора, встретили с радостью, ведь он был армянином, болел за Арарата, Кайра тоже тренировал армянин, да еще эта игра могла помочь ереванской команде досрочно стать чемпионом. Короче, свой армянин у телевизора казахским милиционерам пришелся как нельзя кстати. Игра началась ровно в 18 часов 0 минут на центральном стадионе Алма-Аты. Было прохладно, 7 градусов тепла, поэтому на матч пришло всего 24 тысячи зрителей. Но они не пожалели, зрелище получилось отменное. Практически весь матч атаки обеих команд на ворота друг друга следовали одна за другой, и счет мог открыться в любую минуту. Но отменная игра вратарей Ардабаева у хозяев и Самохина у гостей не позволила мячу поразить ни одни из ворот. Ни в первом тайме, ни во втором. После чего были назначены пенальти, которые были встречены милиционерами с чувством восторга. Дело в том, что в этом чемпионате лучшей командой, пробивавший пенальти, был именно Кайрат. Из 9 пенальтных серий он на тот момент выиграл 8 и лишь одну проиграл. Как раз в этот момент в ленинскую комнату вошли трое чекистов, приехавших из Ташкента за Ашатом. Однако, узнав, что здесь происходит, они тоже уселись на стулья, чтобы насладиться незабываемым зрелищем. Первыми пенальти пробивали киевляне, к мячу подошел их капитан Колотов. Удар, и первый в этом матче мяч залетел в сетку ворот, по. Однако второго гола долго ждать не пришлось, его забил алма-атинец Ионкин. Анатолий второй сезон играл в Кайрате, придя туда из семи палатинского Спартака и пока своими забивными способностями не блистал. В прошлом году отличился один раз, а в этом сезоне забил 3 мяча. Но в этот раз он сделал все безукоризненно. Мастерски послал мяч в верхний угол ворот Самохина. Счет стал 1:01. Но затем Фоменко вновь вывел киевлян вперед. 2:01. А Алтухов восстановил равновесие. 2:02. Затем Веремеев и Архиреев обменялись еще 2 голами. Счет стал 3:03. Потом к мячу подошел Матвиенко, игрок сборной СССР. К этому моменту он сыграл в 9 матчах за сборную, но голами не отметился. Вот и здесь ему не повезло, Ардабаев разгадал его маневр и прыгнул точно в тот угол, куда был пробит пенальти. Это была хорошая заявка на будущую победу. И кайратовец Маркин, один из лучших бомбардиров клуба, вывел Кайрат впервые в этом матче вперед. А затем к мячу подошел еще один игрок сборной СССР, только олимпийской, Решка. Тот самый, который был единственным баптистом в советском футболе. Он, на свою беду, решил сделать большой разбег, чтобы пушечным ударом не оставить шансов вратарю алма-атинцев. Но явно не рассчитал силу удара. В итоге мяч взмыл вверх и пролетел выше ворот, лишив киевлян любых надежд на победу. Едва это случилось, как все, кто находился в ленинской комнате Сары Агачского отделения милиции, вскочили со своих мест и принялись радостно обниматься. Особенно счастлив был Ашат, так как эта победа Кайрата открывала дорогу к золотым медалям его Арарату. Для этого ему сегодня у себя дома можно было сыграть даже в ничью. 28 октября 1973 года, воскресенье, Ереван, стадион Разданмат Чарарат, Зенит. Армянские устроители этой игры поступили хитро, специально перенесли его на 2 позже, чтобы заранее знать результат матча в Алма-Ате. Поэтому, когда из Казахстана пришла радостная новость, стало понятно, Арарат стал чемпионом даже без учета этой игры с ленинградцами. И была дана команда подтягивать на стадион артистов, тех, кто должен был устроить после игры праздничное шоу, посвященное чемпионству Арарата. А уже ничего не значащая игра с «Зенитом» стала красивым спектаклем, разыгранным в лучших традициях такого рода игр. К началу второго тайма хозяева поля вели 2:00, но затем в течение 4 минут ленинградцы сумели забить 2 гола и сравняли счет. Собственно, на этом можно было бы всем и остановиться, но тогда намечавшийся для армян праздник был бы не таким радостным. Поэтому на 59-й минуте Маркаров забил победный гол. Счет 3:02 продержался до финального свистка, а когда он прозвучал, то началось празднество. На зеленый газон высыпали артисты и простые болельщики, которые устроили танцы с футболистами. И в эти же минуты толпы жителей Армении высыпали на улицы своих городов и поселков, чтобы с тем же размахом, что и на стадионе, отметить эту победу. На тротуарах появились мангалы, поплыл запах шашлыков. Люди выносили из домов кувшины с вином, не жалея ради такого случая запасов. Выражали свой восторг самым разнообразным способом, ездили, сигналя, на машинах, пели песни. Короче, повторялась история 2-недельной давности, когда 10 октября Арарат завоевал Кубок СССР. И снова во всей Армении в эти часы не было зафиксировано ни одного даже мелкого правонарушения. 2 ноября 1973 года, пятница, Москва, Кремль и аэропорт Внуково. В тот день в Кремле проходила встреча Брежнева с первым секретарем болгарской компартии Тодором Живковым, который прилетел в Москву не один, а в составе делегации, в которой был и новый министр внутренних дел Болгарии Димитр Стоянов. Этот человек до своего восхождения в эту должность занимал достаточно скромный пост, был первым секретарем Великотырновского окружкома БКП. И вдруг стал главным спецслужбистом страны. Все объяснялось просто, он был человеком со стороны и не имел отношения к столичным кланам. Ведь до этого двое его предшественников, ангел Солоков и ангел Ценев, не оправдали оказанного им доверия, и активно участвовали в межпартийных интригах. Особенно отличился Солоков, который не угодил Живкову в том числе и по футбольной линии. Дело в том, что Солоков болел за курируемую МВД команду «Левский Спартак», в то время как Персик отдавал предпочтение армейскому клубу ЦСКА «Септемврийское знамя». Вроде бы обычное дело, если бы не одно «но». Пользуясь своим служебным положением, Солоков дал команду своим службам шпионить за руководством ЦСКА, в том числе за старшим тренером Стояном Армандживым, чтобы выведывать планы армейцев на игры. Более того, в дело был пущен и подкуп игроков других команд, а также судей, чтобы те ставили подножки ЦСКА в пользу Спартака. Эта ситуация привела к тому, что в 1970 году Спартак стал чемпионом Болгарии. В следующем году он должен был повторить этот успех, но в дело вмешался Живков. В июле 1971 года он вынес на политбюро вопрос о несоответствии Солокова занимаемой должности, и тот был отправлен в отставку. И в эти же дни в автокатастрофе погиб лучший игрок Спартака, любимец не только всей Болгарии, но и Солокова лично, Георгий Аспарухов. И чемпионом страны стал ЦСКА, который брал золото и два следующих сезона. Эта история стала поводом для шутки со стороны Брежнева в отношении Щелокова. Генсек тогда сказал своему министру внутренних дел: «Как хорошо, Коля, что ты у нас не болельщик, а то бы мне пришлось тебя разоблачить, как это сделал Живков с Солоковым». На что Щелоков тоже ответил шуткой: «А ты, Леня, разоблачи Андропова, он-то у нас тот еще болельщик». Между тем только с августа по ноябрь 1973 года лидер болгарской компартии встречался с Брежневым трижды. Первый раз в августе в Крыму, где отдыхал советский лидер, в сентябре Брежнев уже сам приезжал в Болгарию, и вот теперь, в начале ноября, они встретились снова. Эта частота встреч не была случайной. Она объяснялась как проблемами внутри самой Болгарии, так и вовне ее. Пока Брежнев встречался с Живковым, Андропов и Щелоков должны были встретиться с Димитром Стояновым, чтобы обсудить с ним вопросы спецслужбистского сотрудничества. Причем первым с болгарином предстояло встретиться министру внутренних дел СССР, а шефу КГБ предстояло приехать в Кремль чуть позже. Как вдруг в самый разгар этих переговоров Щелокова внезапно вызвал в коридор его адъютант и доложил: «Николай Анисимович, только что поступило сообщение, что несколькими угонщиками захвачен наш пассажирский самолет Як-40, летевший в Брянск. Угонщики ведут себя крайне агрессивно, открыли стрельбу на борту и грозятся убивать пассажиров, если их требования не будут удовлетворены. Они требуют предоставить им 1,5 миллиона американских долларов и право свободно вылететь в Швецию». «И где они находятся в данную минуту?» — спросил министр. «Возвращаются в Москву, чтобы здесь получить деньги и улететь в Швецию. Андропову об этом доложили. Еще час назад, он уже, наверное, в аэропорту». Это сообщение тут же внесло коррективы в планы министра. Он вернулся в кабинет и сообщил болгарскому гостю, что переговоры временно сворачиваются и возобновятся чуть позже. «Возникла внештатная ситуация, которая требует не только моего вмешательства, но и Юрия Владимировича Андропова. Прошу нас заранее простить». Спустя 40 минут Щелоков был уже во Внуково и застал там Андропова, который вовсю раздавал команды всем присутствующим на почве своего членства в политбюро. К тому времени злополучный самолет уже около получаса стоял на взлетной полосе, и главарь угонщиков, представившийся Виктором, требовал денег, заправки самолета горючим и отлета в Швецию. Андропов стоял на том, что деньги будут выданы только в обмен на пассажиров. «Пока отпустим только раненых», — заявил главарь. И спустя 10 минут на свободу были отпущены бортмеханик Никитин и один из пассажиров, Гапоненко. Когда их несли на носилках к машинам скорой помощи, к ним подошел Андропов и задал им единственный вопрос: «Сколько террористов на борту?» «Четверо», — ответил Никитин. «Причем все молодые ребята, лет по 17-19, настроены решительно, особенно их главарь и один из его помощников. Когда раненых увезли, Андропов спросил у собравшихся: «Ну, что будем делать?» «Штурмовать», — ответил за всех Щелоков. «У вас есть кем?» — поинтересовался шеф КГБ. «К Всемирному конгрессу мира мы создали специальную группу из наших сотрудников-спортсменов на случай разного рода эксцессов. Конгресс прошел без таковых, но сегодня, как видим, такой эксцесс произошел. Ну, что же, давайте опробуем вашу группу». Спустя час отряд из 5 человек был уже в аэропорту и выслушивал наставления Щелокова. Здесь он взял бразды управления в свои руки и никому передавать их, даже члену политбюро, не собирался. «Ребята, надо постараться», — обратился министр к своим подчиненным. «На борту много пассажиров, они напуганы, поэтому постарайтесь обойтись без лишних жертв. А этих ублюдков можете не жалеть, я разрешаю». И группа ушла к самолету. Вскоре оттуда послышался шум боя. Причем был он весьма интенсивным, выстрелы звучали с пугающей частотой и было непонятно, кому именно они принадлежат. Но спустя 5 минут стрельба стихла так же внезапно, как и началась. И вскоре от самолета к членам штаба прибежал человек и доложил: «Операция завершена, 2 террористов уничтожено, 2 задержаны, пассажиры не пострадали». И члены штаба направились к самолету. Навстречу им вели 2 угонщиков с заломленными назад руками в наручниках. Андропов жестом приказал группе захвата остановиться и обратился к одному из угонщиков: «Ты, Виктор?» «Нет, я Володя, а Витька в самолете застрелился», — ответил парень, которому на вид было лет 17. «Кто вы такие и куда собирались улететь?» — снова спросил Андропов. «Мы студенты автомобильного техникума, хотели улететь в Америку». «Медом что ли намазана ваша Америка?» — зло сверкая очами из-под очков, спросил Андропов. Но парень ничего на это не ответил. И Андропов дал команду увести террористов с глаз долой. Они подошли к самолету, где у одного из шасси на бетонке лежали 2 трупа погибших террористов. На вид совсем еще пацаны. У одного была разворочена выстрелом голова, видимо, это был тот самый главарь, который предпочел застрелиться, чем сдаться. Другому, щуплому пареньку, пуля угодила в грудь. «И чего им не хватало?» — вздохнул кто-то из членов штаба. «Вроде бы все для них делаешь, а они все равно об Америке мечтают. Даже на смерть ради этого идут». Эти слова как ножом резанули по сердцу Щелокова. Он вспомнил, как сам совсем недавно планировал отыграться на парне, который всего-то нарисовал цифру на спине у памятника Ленину. К счастью, эта акция так и не воплотилась в жизнь. Впрочем, над тем парнем все еще висело дамокловым мечом наказание за его проступок. Поэтому первое, что сделал Щелоков, когда вернулся к себе в кабинет на Огарева, 6, он вызвал своего помощника и приказал: «Распорядись, чтобы все обвинения с тех парней, что отличились в Узбекистане, были сняты». «С обоих?» — спросил помощник. «Я же сказал, со всех. Хватит нам бестолковых смертей, не для этого мы здесь поставлены. Ну, что застыл, действуй». Часть 3. Убить Брежнева. 7 июля 1974 года, воскресенье, Москва, Садовая Триумфальная, 40-е, квартира Константина Бескова. Удобно устроившись в мягких креслах, Бесков и Слащев смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными ФРГ и Голландии. Немцы были хозяевами турнира, показывали на нем блестящую игру, поэтому предпочтения многих специалистов и болельщиков были отданы им. Однако Бескову очень нравились их соперники, голландцы, в рядах которых блистал центральный нападающий Йохан Кройф, или как его называли — летучий голландец, за то, что он без устали баражировал по полю словно заведенный, перемещаясь с одной позиции на другую. Вообще это было открытием голландского тренера Ренуса Михелса, тактическая схема, прозванная тотальным футболом, в основу которой была положена идея тотальной мобильности и универсализма игроков. Смысл новой тактики был в том, что все футболисты на поле находились в постоянном движении, но не в привычном движении, как это было раньше, игроки теперь передвигались между линиями, когда, к примеру, защитник мог запросто оказаться на месте полузащитника или даже побежать в нападение, а на место убежавшего тут же приходил другой игрок. Например, на место защитника, полузащитник, на место последнего, нападающий. А поскольку почти везде в футболе практиковалась персоналка, то соперники голландцев входили в ступор, они не знали, как действовать при тактике тотального футбола. Голландцы создавали на поле такой структурированный хаос, что у их соперников буквально начинала кружиться голова, которую редко удавалось привести в порядок вплоть до финального свистка. И главным мотором этого хаоса был Кройф. Вот и в финальном матче он с первых же минут ярко выделялся на поле. Летучий голландец занял позицию немного левее центрального круга и уже на второй минуте игры влетел в штрафную площадку немцев, где был сбит их защитником Хиннессом. И английский арбитр Тейлор тут же назначил пенальти. Редчайший, кстати, случай для финалов мировых турниров. К мячу подошел Неискинс, который легко обыграл вратаря и послал мяч в незащищенный угол ворот. Так, благодаря Кройфу, голландцы вышли вперед. «Хорошее начало для финала», не скрывая своего удовлетворения, произнес Слащев. «А меня оно настораживает», отозвался Бисков. «Как бы этот быстрый гол не сослужил голландцам худую службу, но в любом случае Кройф хорош. Нам бы такого игрока в центр поля, и ты бы тогда чехам не проиграл». Речь шла о товарищеском матче сборных СССР и Чехословакии, который состоялся 20 мая в Одессе. Это была уже вторая официальная игра Бискова в качестве старшего тренера нашей сборной. Первая прошла за месяц до этого, 17 апреля, против сборной Югославии в их городе Зеница. Матч обещал быть интересным по двум причинам. Во-первых, югославы с 1952 года никак не могли выиграть у советской сборной, а во-вторых, незадолго до этой игры югославы обыграли испанцев и вырвали право участвовать в финальной стадии предстоящего чемпионата мира. Правда, на матч с командой Бискова не смогли приехать четверо ведущих игроков сборной Югославии. Облак, Байвич, Питкович и Джейч, место которых заняли молодые футболисты. В этой игре Бисков выставил на поле следующий состав. В воротах Евгений Рудаков, в защите Ривас Бзадзуашвили, Сергей Ольшанский, Евгений Лавчев, Владимир Капличный, в полузащите Анатолий Коньков, Владимир Трошкин, Владимир Веремеев, в нападении Левон Иштаян, Владимир Федотов, Олег Блохин. Во втором тайме, при счете 0 часов 0 минут, Бисков произвел 4 замены. Вместо Иштаяна вышел Владимир Онищенко, место Федотова занял сначала Давид Кипиани, которого спустя 20 минут заменил его одноклубник Манучар Мачидзе, а Веремеева – Виктор Колотов. Эти замены себя оправдали. Игра сборной СССР стала более агрессивной, результатом чего стал гол, который забил на 50-й минуте Кипиани. С таким счетом матч и закончился, продолжив добрую традицию сборной СССР не проигрывать югославам даже на их поле. И для Бискова его первый блин не стал комом. Впрочем, до этого были еще 3 блина, но у себя на родине, где сборная СССР успела сыграть 3 неофициальные товарищеские встречи и тоже ни разу не проиграла. Так, с московским «Спартаком» игра закончилась со счетом 0 часов 0 минут, с донецким «Шахтером» 2 часа 1 минута, с московским «Торпедо» 3 часа 1 минута. Но матч против сборной Чехословакии стал той самой ложкой дегтя в бочке меда. На эту игру Бисков выставил почти тех же игроков, что и против югославов в первом тайме, за исключением 2 новых игроков, полузащитника Леонида Бурика и нападающего Анатолия Шипеля. Причем оба они играли за киевское «Динамо». В итоге опять получилось, что половину сборников представляли киевляне. Рудаков, Колотов, Трошкин, Шипель, Онищенко, Буряк, Веремеев и Блохин. Всего 8 человек. Многовато, конечно, но и не взять этих игроков Бисков тоже не мог. Причем не по причине их незаменимости, на этом настаивал союзный спорткомитет, его управление футбола во главе со Львом Зенченко. А затем маячили куда более влиятельные фигуры из украинского лобби, существовавшего в Политбюро. Хотя тренерский совет при Федерации футбола СССР стоял на том, что засилье киевлян в сборной обедняет команду, не позволяет закинуть в сети пошире, охватить своим вниманием игроков из других команд. Да и сама игра киевлян в чемпионате оставляла желать лучшего, поскольку при новом тренере Валерии Лобановском приобрела ярко выраженный коммерческий характер. Даже свою последнюю игру перед матчем с чехословаками киевляне сгоняли, исходя из коммерческих интересов, разменяли по очку с одесским черноморцем. Бесков эту игру не видел, но прочитал отчет о ней в еженедельнике «Футбол-хоккей» за подписью Льва Филатова. Один из пассажей в этой публикации врезался в память тренера особенно. Нет, не клюнули одесские болельщики на роскошный счет того матча. Да и не такими уж мастерами водевиля оказались мастера футбола. Обеим командам пришлось не раз исполнить возле своих ворот этюд всеобщее оцепенение, когда приходила очередь противника забивать гол. Было это так ненатурально, так примитивно, что и в школьный драматический кружок никого из них, пожалуй, не взяли бы. Правда, это, к счастью, хуже будет, если они хорошенько отрепетируют эту самую сценку, гол в наши ворота. А одесситы на трибунах тут же дали наименование увиденному – «Жмурки». Эта тенденция продолжилась и дальше, и к началу июля киевляне прочно обосновались на первом месте, благодаря, в том числе, и очкам, заработанным коммерческим способом. По этому поводу в Федерации футбола СССР даже был созван экстренный совет, на который позвали и Бескова. Ретроспекция. 2 июля 1974 года, вторник, Москва, Федерация футбола СССР. На это совещание были приглашены представители четырех московских команд: «Спартака», «Динамо», «Торпедо» и «ЦСКА». А инициатором встречи был патриарх советского футбола Николай Петрович Старостин. Помимо него пришли действующие тренеры. От «Спартака» Николай Гуляев и Игорь Нетто, от «Динамо» Гавриил Качалин, от «Торпедо» Валентин Иванов, от «ЦСКА» Владимир Агапов и Альберт Шестернев. Открыл встречу Старостин: «Друзья, мы собрались сегодня по весьма серьезному и необычному поводу. Речь пойдет о таком явлении, как договорные матчи, которые в последнее время стали широко применяться в играх наших регулярных первенств. Впрочем, лично мне хотелось бы поговорить только о высшей лиге, не трогая остальные дивизионы. Чтобы вам сразу стало понятно, о чем именно идет речь, я приведу вам некоторую текущую статистику». Старостин надел на нос очки и взял со стола лист бумаги, заглядывая в который, он сообщил следующее: «На сегодняшний день лидером нашего чемпионата является киевская «Динамо», набравшая 17 очков. Столько же у ленинградского «Зенита», а на третьем месте расположилась московская «Динамо», отстающая от лидеров на 3 очка. Сыграно всего лишь 12 туров, казалось бы, немного, но кое-какую картину нарисовать уже можно. И эта картина, скажу честно, лично меня настораживает. Например, возьмите игру киевлян. Они уже сыграли 5 матчей со своими земляками с Украины и набрали в этих играх 6 очков. 4 ничьи и 1 победа. Казалось бы, обычная ситуация. Но это только на первый взгляд. В этом году в высшей лиге впервые представлено сразу 6 украинских команд. А это значит, что они непременно будут делиться очками друг с другом, а главным приобретателем таких очков станет киевская «Динамо». В прошлом году было то же самое, причем украинских команд было 5. Тогда киевляне набрали в играх с земляками и очков, а потеряли 5 очков, потерпев 2 поражения. Этих очков им и не хватило, для того, чтобы догнать Арарат и стать чемпионами. Из чего я делаю вывод, что в этом году все будет иначе. При наличии 6 команд с Украины, киевляне поставят своей целью не потерпеть от них ни одного поражения, чтобы набрать максимальное количество очков. Вот и эти 12 туров наглядно демонстрируют нам, что в 5 играх с земляками киевляне ни разу не проиграли. Может быть, пока. подал голос Владимир Агапов. «Наивное предположение», — ответил за Старостина Гуляев. «Вчера, например, они опять сгоняли нулевую ничью с Карпатами во Львове, а во втором круге вместо ничьих с земляками к киевлянам придут победы. Вернее, не придут, а будут им отданы». «Согласен», — поддержал Гуляева Нетта. «Вы посмотрите, как сверстан календарь чемпионата в части его концовки. С 3 сентября по 2 ноября киевляне проводят 7 матчей, причем 4 из них они играют у себя дома с земляками-украинцами, и их результаты нетрудно предугадать. Более того, из этих 7 матчей целых 6 киевляне играют у себя дома. Наш «Спартак», например, за этот же период проводит всего лишь 4 домашние встречи. А наша «Динамо» с 29 августа по 19 октября играет 7 матчей, из них 4 дома, вступил в разговор Гавриил Качалин. После чего мы летим на Украину, где до конца чемпионата проводим сразу 4 встречи с местными командами. Надеюсь, никому не нужно объяснять, как украинцы играют против москвичей, тем более, когда на кону стоит чемпионство Киева. И такой календарь нам сверстали не случайно, а памятуя прошлогодний чемпионат, где мы едва не нагнали киевлян в споре за серебряные медали. Хорошо, что вы затронули эту тему, Гавриил Дмитриевич, вновь вступил в разговор Старостин. Это очень актуальная тема. Наши, то есть, московских клубов, противостояние с украинскими командами. В этом году оно обещает быть не менее острым, чем ранее, а, может, даже и более, учитывая амбиции киевлян. За минувшие 2,5 месяца сыграно 20 матчей между нашими командами. Что имеем в итоге? 5 побед в нашу пользу, 6 побед в их пользу и 9 ничейных результатов. Нами набрано 19 очков из 40 возможных. Скажем прямо, скромный результат. Больше всего очков, 6 из 10, набрали динамовцы, у «Спартака» 5 очков из 12, у «ЦСКА» и «Торпедо» по 4 набранных очка. Но речь идет о другом. Мы теряем очки не только с украинскими командами, но и в матчах друг с другом. В то время как украинцы очками обмениваются, и в итоге у них больше шансов войти в число фаворитов. Я не удивлюсь, например, если в этом году чемпионами станут киевляне, а второе или третье место займет еще одна украинская команда, к примеру, тот же черноморец, который дебютирует в высшей лиге после 3-летнего пребывания в первой лиге. Если одесситы возьмут бронзу, то это, скорее всего, будет не наготворное, а рукотворное событие, пошутил Шестернев. У них и бомбардир нарисовался, Анатолий Шипель, забивший 38 голов и которого Константин Иванович уже вызвал в сборную, заметил Гуляев. «А вы что-то имеете против, Николай Алексеевич?» – удивился Бисков. «Просто та прорва мячей, которую футболисты забивают в первой лиге, в большинстве своем липовая», – ответил Гуляев. «Коллеги, давайте не будем уходить от темы нашего разговора», – постучал карандашом по столу Старостин. «Я хочу вернуть вас к теме нашего соперничества с украинскими командами. Так вот, с их стороны мы наблюдаем крайнюю степень сплоченности, в то время как мы, москвичи, разобщены. Вы предлагаете нам поступать так же, как это делают украинские команды, обмениваться очками», — задал прямой вопрос Иванов. «Я пока еще ничего не предлагаю, я лишь хочу выслушать ваше мнение», — несколько раздраженно ответил Старостин. «Если вам интересно мое мнение, то я против такого обмена», — заметил Иванов. «Нам нельзя перенимать украинский опыт». «Я тоже с этим согласен», — поддержал Иванова Шестернев. «Но в таком случае киевляне гарантированно будут чемпионами, причем не только в этом году, но и в последующие», — сделал неутешительный вывод Нетта. «Надо просто хорошо играть, друзья, и проблема будет решена», — подал голос Сагапов. «То-то вы, армейцы, набрали с украинцами всего лишь 4 очка, при этом 3 игры проведя у себя дома», — поддел тренера ЦСКА спартаковец Гуляев. «Ну, вот и здесь начинается пикировка между ЦСКА и Спартаком», — недовольно пробурчал Старостин. «Нам надо сообща выход искать, а мы опять грыземся. А вы что молчите, Константин Иванович? Спросил внезапно у Бескова Нетта. Бесков ответил не сразу. Сначала он обвел всех присутствующих долгим взглядом, после чего произнес: «Корень проблемы, которую мы сегодня здесь обсуждаем, лежит гораздо глубже, чем об этом говорит уважаемый Николай Петрович. И я думаю, мы все это понимаем, просто боимся озвучить. Но раз уж меня сюда пригласили, то я возьму на себя смелость назвать вещи своими именами. Итак, корень зарыт не в нашем футболе, а вовне его, в политике. Именно она влияет на футбол, которому мы с вами служим. Киевская «Динамо» обменивается очками со своими земляками не столько потому, что хочет этого, этого хотят покровители команды с самого верха. Это им важно, чтобы их республика была передовой не только по части экономики или культуры, но и спорта. Глубоко копаете, Константин Иванович, не боитесь? Спросил Шестернев. Волков боятся, в лес не ходить, живо отреагировал на этот вопрос Бесков и продолжил. Киевскому «Динамо» легко, потому что у него один хозяин, который имеет влияние на все остальные украинские команды. В Российской Федерации такого хозяина нет, отсюда и наша разобщенность. И последняя только растет, а вот украинская наоборот, только крепнет. Чтобы этому противостоять, одного нашего желания мало. И даже хорошая игра не спасет, поскольку на нее можно найти управу, например, в виде нечестных судей. Здесь нужно заручиться поддержкой людей, близких к самым верхам, чтобы они между собой договорились, что будут играть по правилам, а не так, как сейчас, когда наш чемпионат превратился в какой-то подпольный тотализатор, где судьбами команд распоряжаются так, как Бог на душу положит. Но что конкретно вы предлагаете? Спросил Старостин. Надо написать коллективное письмо на имя председателя спорткомитета, чтобы он вышел с ним в ЦК КПСС, а то и на самого Брежнева. В нем надо изложить наше видение этой проблемы, причем не скатываться на частности, а посмотреть на проблему глобально. В конце концов, все мы здесь коммунисты и имеем право на такую постановку вопроса. Ведь речь идет о будущем нашего футбола, который, разрешите вам напомнить, является барометром нашего общества. Он объединяет вокруг себя миллионы людей и может как сплачивать их вокруг себя, так и разъединять. Думаете, это поможет? С явным скепсисом в голосе спросил Нетта. Скорее всего, нет, повернул к нему голову Бесков. Но так будет гораздо честнее, чем то, чем мы здесь с вами занимаемся. Заставить киевлян играть по правилам могут только окриком с самого верха. А что касается того, что московские команды смогут объединиться против украинских, лично я в это не верю, нет для этого почвы. Это так же нереально, как идея объединить Арарат и Нефтче или Пахтакор с Кайратом. 7 июля 1974 года, воскресенье, Москва, Садовая Триумфальная, 40, квартира Константина Бескова. Вспоминая теперь перипетии того совещания, которое в итоге все-таки решилось принять его предложение и написать письмо на самый верх, Бесков с грустью подумал о том, что толку от этого все равно будет мало и советский футбол, судя по всему, будет развиваться по киевскому, а не московскому сценарию. Впрочем, если по этому же сценарию будет развиваться и наша политика, то ее ждет не менее грустная история, подумал Бесков. В народе уже и анекдоты по этому поводу появились. Дескать, у нас был допетровский период истории, петровский и теперь вот днепропетровский. Даже к футболу это применимо. Ведь Лобановский-то у нас переехал в Киев все из того же Днепропетровска. Когда в 1964 году Бесков впервые возглавил сборную СССР и повез ее на чемпионат Европы, в ней не было ни одного игрока киевского «Динамо». Хотя последнее заняло тогда в чемпионате страны шестое место. Но Бескову больше импонировали игроки, исповедовавшие несколько другой стиль игры, чем киевляне. Он бы и теперь, во второе свое пришествие в сборную, сократил бы число киевлян вдвое, но ему буквально выкручивали руки в союзном спорткомитете, а именно, в управлении футбола, где делами заправлял Леонард Зимченко и его люди. А тут еще перед матчем с чехословаками не кстати травмы получили Федотов и Кипиани. В итоге чехи создали эффективный защитный козырек над своими воротами, где рослые Дебяш, Андруш и Куна легко прерывали все наши верховые передачи. Также умело гости проводили свои эпизодические ответные атаки, наступая решительно и большими силами. Между тем, как в наступлении советской команды царила неорганизованность, и обусловлена она была в первую очередь игрой киевских динамовцев, которых на поле было пятеро, два полузащитника и три форварда, то Коньков, которому был доверен пост диспетчера, запаздывал с передачами, то Колотов плохо подыгрывал своим партнерам, отдавая неточные пасы, то Блохин расставался с мячом в последнюю очередь, тогда, когда все его партнеры были уже перекрыты. Вот каким образом аукнулся нашей сборной тот договорняк, который киевляне сгоняли с черноморцем за неделю до этого, причем на этом же поле. Как итог, на 53-й минуте Нехода забивает победный гол в ворота киевлянина Рудакова. И после матча, на пресс-конференции, Бесков справедливо назвал игру своей команды бессистемной. И еще заметил.